Глава 21. «Больно, блядь!» Заросли осоки не позволили мне погрузиться в воду, а лодка, проплыв по инерции еще пару метров, остановилась недалеко от меня. Я судорожно погреб левой рукой к своему единственному спасению. Лодку мне терять нельзя, а раной я займусь позже, если, конечно, мне не добьют эти гребаные стрелки. Судя по всему, из вида они меня потеряли, выкашивая скрывшую меня осоку пулями. «Черт!» Правая сторона груди залита кровью, а рука отказывается слушаться. С трудом я добрался до лодки, то и дело втягивая голову в плечи от свистящих вокруг меня пуль. Забраться с одной рукой на валку и лодочку – та еще проблема. И с двумя-то рабочими руками – это целый квест. Лодка то и дело норовила опрокинуться или убежать от меня. И только то, что ее цепко держали заросли высокой травы, давало мне какой-то шанс справиться. Когда я наконец-то перевалился в долбленку, все вокруг было залито кровью. И лодка с моими вещами, и окружающая мне растительность. Я замер, пытаясь отдышаться и разогнать плавающие перед глазами круги. Грудь и рука нестерпимо болели, кровь и не думала останавливаться. Она хлестала из меня, как из раненой свиньи, скапливаясь в лужу на дне моего суденышка. Лежать нельзя, надо срочно что-то делать, а то так и от кровопотери умереть можно. Тяжело вздохнув, я с усилием сел и стал стаскивать с себя мокрый анорак от энцефалитки. Справился я с трудом, мокрая ткань прилипала к телу, а боль не давала резко сдернуть с себя одежду. Я по сантиметру стаскивал ее с себя, скрипя зубами. Рана была страшная на вид, но не опасная. Не знаю, из чего в меня попали, но это точно не винтовочная пуля. Скорее всего, стреляли из чего-то наподобие охотничьего штуцера, свинцовой пулей, и попала она в меня на излете. Входное отверстие почти сантиметр в диаметре, и пуля осталась внутри. Я ощупал рану пальцами. Неглубоко сидит, в мышцах застряла. Я могу нащупать пулю в ране пальцем. Надо решаться, пулю надо достать и перевязаться. Потом в ней копаться будет сложнее и больнее, а я все никак не могу собраться с духом. Сижу в лодке, зажав рану рукой, и туплю. Мне бы зажим хирургический, но чего нету, того нету. Значит, придется пользоваться подручными средствами. Достаю из ножен один из ножей и, полив его йодом, за неимением спирта, начинаю ковыряться в ране. Непередаваемое ощущение, я вам скажу. С третьей попытки, со слезами на глазах и прокушенной губой, я наконец-то смог вытащить инородное тело из своей груди. Будьте вы прокляты, ироды! Это же какой-то звездец! Последний раз я такие ощущения испытывал только в молодости и в первой своей жизни. Как раз тогда молодой опер столкнулся с группой гопников, которые, не распознав во мне сотрудника милиции, ибо я был не в форме, ну так операм и положено, по-простецки попросили закурить со всеми вытекающими последствиями. Я бился как лев. Но львы, стаи гиен, проигрывают. Тогда-то я и получил удар отверткой в грудь, только с левой стороны. Белая футболка мгновенно пропиталась кровью, но я, почти теряя сознание, смог дойти до дежурной части родного райотдела. Сотового телефона у меня тогда не было, и скорую вызвать прямо на месте было проблематично, да и ночь на дворе стояла. Дежурный отреагировал быстро, дал по рации задание на поиск ГКПТ, а меня на личном «Жигуленке» повез в приемное отделение больницы. Почему он скорую не вызвал, он объяснял мне потом тем, что боялся, будто бы она не успеет, и дорога каждая минута, так как я истекал кровью. В общем, спасибо большое ему. В приемном покое, глубокой ночью, нас встретил хирург, который был сильно пьян и едва стоял на ногах. Запах перегара был у него вместо медицинской маски и, видимо, предохранял от микробов. Ну, так вот, когда меня положили к нему на стол, он как-то задумчиво посмотрел на меня и заплетающимся языком спросил: «Слышь, парень, а у тебя ранение проникающее или нет?» «Хрен его знает», — сказал я ему правду. Тогда я уже слегка словил приход от потери крови, и моя голова приятно кружилась. «А давай проверим», — решил посоветоваться со мной хирург. «Давай», — согласился я, не зная еще, что меня ждет. Хирург кивнул мне, а потом просто и без всяких предупреждений и обезболивающих уколов взял с маленького столика длинную железную палочку и резко ткнул ее в меня в рану. Я охренел и не мог даже кричать, с ужасом наблюдая за происходящим. А хирург тем временем зажал эту железяку возле входного отверстия и вытащил. Повертев окровавленный конец железяки перед своим носом, он показал ее мне и спросил: «Как думаешь, до легкого не достало?» А потом, не дожидаясь от меня ответа, кивнул самому себе и сам же ответил на свой вопрос: «Да нет, не проникающие. Зашивать будем или так пойдет?» «Иди ты в жопу, не будем!» Только и смог простонать я, ибо живо себе представил, как эта пьяная свинка в сером от частых стирок и времени халате по-живому шьет мое тело нитками и огромной иглой. «Ну как хочешь, сейчас йодом обработаем и пластырем заклеим, А антибиотики все же пропей, мало ли где этой отверткой ковырялись», — согласился с моим решением хирург. Ну а дальше он щедро полил мою рану йодом, даже не почистив ее, и шлепнул сверху белый пластырь с ватной подкладкой. И, вы знаете, зажило, как на собаке. И даже шрам со временем стал почти незаметен. И вот сейчас я снова переживал те же ощущения. Только не было рядом хоть и пьяного, но опытного хирурга. Не жалея воды, я как смог промыл рану, а потом, зажмурившись от предвкушения, сделал как хирург из моей прошлой жизни. Вылил полфлакона йода на рану. Переждав особо приятные ощущения, начал перевязываться. Слава богу, бинтов у меня хватает. Макаров, как знал, положил в сумку сразу 5 пакетов. Что-что, а перевязывать раны я умею. Служба в качестве командира ремонтной роты научила. Нет, у нас не было пулевых и осколочных ранений. Зато в избытке случались несчастные случаи на производстве. Место ранения у меня было не то чтобы удобное, но я справился. Хирурги говорят, что хуже всего перевязывать, извиняюсь, жопу и лицо. Там нужно всегда оставлять технологические отверстия. Ну а тут чего? Просто мотай через грудь и плечо, предварительно наложив на рану тампон из тех же бинтов. Неудобно, конечно, особенно за спину бинт заводить. Приходилось помогать себе правой рукой, поднять которую было довольно больно, но терпимо. Минут 40 я провозился. Уже давно не слышно выстрелов, и нужно что-то решать. Прямо сейчас двигаться дальше или дождаться ночи. Для того, чтобы что-то окончательно решить, я решил взглянуть на то, что же делается на берегу. С трудом натянув на себя окровавленный анорак, я взялся за весло. Мда, с такими повреждениями организма грести как-то совсем тяжело. И самое главное, очень больно. Но худо-бедно я справился. Пройдя пару метров по пробитому лодкой проходу, сквозь редеющие заросли, спасшие меня осоки, я увидел берег. И то, что там происходило, мне совсем не понравилось. На окраине болота, в мою сторону, медленно шли 2 группы людей, впрягшись, как бурлаки, в 2 деревянные лодки. Оступаясь и падая, то и дело проваливаясь в болотную грязь, они неотвратимо двигались к открытой воде. 8 человек тащат, и 1 человек, как король, восседал в лодке. Итого 9. Я узнал ехавшего в лодке человека. Холодный пот пробежал у меня по спине. Я же его убил. Я четко видел, как его безжизненное тело уносило течение реки. Это ротмистр. Скорее всего, он ранен, поэтому и не выходит из своей лодки. Но тем не менее, это он. И он здесь. Он идет на болото. Я судорожно соображал, что же мне делать. Пройдет каких-то пару часов, и они выберутся из топи. И тогда 8 здоровых мужиков на 2 лодках без особых проблем нагонят раненого меня. Даже если я затеряюсь и спрячусь, то нет гарантии, что меня не найдут. Да и куда я спрячусь? Только в эти заросли осоки, выходить из которых мне будет очень тяжело. Вот если бы я смог их обойти по открытой воде, тогда еще был бы шанс. А сейчас мне придется продираться через заросли, да еще и с одной рабочей рукой. А может, пострелять? Шансы неплохи. 9 стволов против меня. Но они все сейчас практически обездвижены. Залечь и спрятаться им негде. Тут можно даже наглухо их не валить. Достаточно хотя бы несколько ранить, и тогда у них появятся серьезные проблемы. И нужно доделать неоконченное дело. Нужно наконец-то убить эту тварь. До них 400 метров. Вполне годная дистанция, если правильно все рассчитать и выставить прицел. Для себя я решил, что стреляю одну обойму, а потом ноги в руки и текать. Если получится, конечно. Маленький просвет в густых зарослях едва позволяет разглядеть мою мишень. Я отплыл от того места, где меня ранили, 10 метров. И сейчас, положив цевьё карабина на борт лодки, тщательно выцеливаю человека, который уже должен быть мертв. Первая пуля ему, а затем по 2 выстрела в экипаж каждой лодки. Сколько раз я уже так в эту тварь целился, с намерением убить. Это уже 4-й раз, а он все еще живой и даже почти целый. Я выдохнул и задержал дыхание. Сейчас будет очень больно. И мне в том числе. Я правша, и приклад упирается в повязку. А значит, и вся отдача от выстрела придется по моему многострадальному плечу. Стиснув зубы, я выстрелил. Не останавливаясь и почти крича от боли, я перевожу прицел на следующего старовера. И снова стреляю. И так до тех пор, пока магазин не опустел. Надо бы уплывать отсюда. Но я не удержался и обвел напоследок всю картину побоища взглядом. На ногах только 2. Они стреляют из позиции, стоя в то место, где не так давно в последний раз видели мою лодку. Ротмистра не видно, но это не значит, что я его убил. Ему спрятаться за высоким бортом лодки проще всего. 6 оставшихся человек заняты кто чем. 2 лежат в болотной грязи, почти без движения, а 4 пытаются выйти из-под обстрела самыми разными способами. Кто-то пытается вплавь по болотной грязи уйти в сторону. Двое бредут назад, а один, похоже, тонет. Попал в мажачину. Чего-то я передумал убегать. С трудом перезарядив карабин, я принялся за стрелков. Три выстрела мне понадобилось, чтобы сбить их с ног и уронить в болото. Ранил, похоже, обоих, но они еще ворочаются. Еще два патрона потратил на пловца. Старовер, который тонул в мажачине, на поверхности больше не появлялся, а беглецы просто рекорды показывали, все ускоряя и ускоряя свой бег. Это полный разгром, товарищи. Атака отбита без потерь. Превосходящие силы противника частично уничтожены, частично обращены в бегство. От радости я почти забыл про боль в отбитом и простреленном теле. Теперь надо доделать начатое. Может быть, стрелять в раненых и плохо, но я не стал больше проявлять милосердие и вогнал в каждое тело еще по пуле, как следует целясь и никуда не торопясь. Мне подранки за спиной, которые, как мы в детстве говорили во время игры в войнушку, из последних сил могут выстрелить тебе в спину, не нужны. Покончив с этим неприятным делом, я принялся методично дырявить лодку, в которой раньше, как король на троне, восседал ротмистр. Тонкие деревянные борта – не та защита, которая на таком расстоянии сможет задержать пулю из карабина. Добью я тебя, сволочь. Ты же не из брони сделан, а в лодке укрыться негде. По-любому, хоть одна пулька да достанется ротмистру, живой он или мертвый. Каждый выстрел – боль, но я терплю и стрельбу не прекращаю. Когда патронов для карабина у меня осталось всего 10 штук, я прекратил дырявить уже похожую на решето лодку. Хватит, пожалуй, там выжить не смог бы никто, только что разве жидкий терминатор. Я живо себе представил, как разорванный в клочья ротмистр растекается жидким металлом, а потом собирается в кучу и превращается в палыча. Картинка настолько живо встала у меня перед глазами, что я аж встряхнул головой. Да нет, не может такого быть. Хотя обе эти твари были живучи, как земляные червяки. Ехать и проверять, что же там в лодке осталось, я не стал. Не стоит забывать о двух беглецах, которым все же удалось достичь леса, пока я разбирался с их товарищами. Они вооружены и, возможно, в этом лесу и сидят, ожидая только подходящего момента, чтобы добить меня. Стоит только мне выйти на открытую воду, и меня может постигнуть та же участь, что моих неудачливых преследователей. Как бы мне ни хотелось взглянуть на тело ротмистра, но, похоже, и в этот раз я в пролете. Тяжело вздохнув, я медленно погреб в противоположную сторону, выбираясь из зарослей осоки. Дальнейший день выдался особенно сложным. Свежая рана кровила. Я постоянно тревожил ее каждым своим движением. Было больно, иногда прямо нестерпимо. Было страшно за то, что я не смогу преодолеть очередное препятствие на своем пути, и было тоскливо. Мое былое радостное настроение сошло на нет окончательно, когда я понял, что долго я так плыть не смогу. Иди я пешком, все было бы ничего, но я гребу на лодке одним веслом, используя обе руки. Одной рукой грести не получится. Нужно устроить дневку и переждать хотя бы пару дней, чтобы прийти в себя. Да и подумать надо, как облегчить себе жизнь и добраться до портала с учетом моего нелепого ранения. Новое место стоянки я искать не стал, а вернулся на уже знакомый мне островок, где провел до этого целый день. Видимо, само провидение хочет, чтобы я поселился на нем навечно, но делать нечего. Ругайся, не ругайся, а выбирать не приходится. По крайней мере, там есть все необходимое для продолжительного пребывания одного человека и относительно нормального отдыха. Вместо запланированных пары дней я провел на острове 7. Рана была хоть и не опасной, но очень болезненной. Моя операция, а потом усиленная стрельба с последовавшей за ней греблей, здоровья мне не добавили. Каждый день, утром и вечером, я делал себе перевязки, стирая и кипятя старые бинты. Рана требовала постоянного контроля за состоянием, так как инфекцию подцепить на этом болоте проще простого. Мало того, что пуля занесла в рану обрывки одежды, так я еще и как следует искупался в грязной воде. На второй день мне пришлось повторно чистить свою вавку, и у меня поднялась температура. Я себя не щадил, ведь от того, как я справлюсь, зависела моя жизнь. Зажав в зубах кожный ремень и почти теряя сознание от боли, я безжалостно ковырялся прикипяченным ножом в начавшей гноиться ране, иссекая нежизнеспособные ткани, скобля острием по-живому и почти насухо протирая раневой канал салфетками из бинтов. Одно могу сказать. Хорошо, что у меня были продукты на первое время. Ни рыбачить, ни охотиться я не мог, да и есть не хотелось, но я запихивал в себя пищу, прекрасно понимая, что есть надо, если я хочу выздороветь. Третий и четвертый день были особенно мучительными и сложными. Температура не спадала, но я выкарабкался. Рану мне пришлось зашить. Два стежка обычными нитками, обработанными в кипятке и йоде, пришлось сделать. Иглу я согнул наподобие хирургической и с трудом, но справился с этой задачей. Когда-то я читал, что один из полярных врачей без наркоза сам себе удалил аппендицит, но только теперь я понял, что ему тогда пришлось пережить. Моя ситуация была гораздо проще, чем у него, и то я чуть не помер от болевого шока, пока сам себя лечил и оперировал. Особо напрягало отсутствие каких-либо лекарств и антибиотиков. Да тут даже подорожник не рос. Ну а что, универсальные средства. Сорвал, приложил оторванной ноге, и новое выросло. А если серьезно, то он бы мне пригодился. До сих пор это растение используют для обеззараживания ран. Только не так, как все это представляют. Для этого лист подорожника сначала моют, а потом измельчают ножом или разминают руками до появления сока. Лечебную зелень прикладывают к ране, сверху фиксируют бинтом. Природный антисептик как-никак. Можно еще мед использовать и даже сахар, да еще кучу народных средств. Но они для меня так же недоступны, как и подорожник. Только на седьмой день я почувствовал в себе силы продолжать путешествие. Рана затянулась, но швы я пока снимать не стал. Пусть держит рану. Мне предстоят большие нагрузки. Хорошо бы еще дней на 10 оставить ее в покое, но у меня уже сил нет сидеть на одном месте. Зудит прямо все от нетерпения, да и продукты почти закончились. К месту недавнего побоища я подходил по широкой дуге, где, возможно, используя различные природные укрытия, а в заросли осоки, что так меня выручили, заплыл с другой стороны. С трудом продравшись через них, я вышел практически на то же самое место, откуда и стрелял по бандитам. Лодок не было. Тел тоже не наблюдалось. Я внимательно осматривал каждый метр открывшегося предо мной пространства, но так и не смог обнаружить ничего, что указывало бы на прошедший тут недавно бой. Несомненно, я не ошибся, и место именно то, однако кто-то потрудился тут на славу, прибрав за мной мусор. Вытащили ли лодки с болота в лес или наоборот, дотащили до открытой воды, совершенно непонятно. Тяжело вздохнув, я с опаской оглянулся по сторонам. Все тихо. То, что кто-то побывал на этом месте в мое отсутствие, очень плохо. Дальнейший мой путь к порталу теперь придется проходить, постоянно опасаясь нападения и сторожась. Ну и ладно, делать все равно нечего, прорвусь. Я так близок к своей цели, что отступать нельзя, да и некуда. Решительно встряхнув головой, я ударил веслом по воде, разворачивая лодку вглубь болота. Мой путь продолжается.